Наталья Ливнева. Призвание. Он был подмастерьем портного и мечтал поскорее стать мастером. «Семь раз отмерь, один отрежь!» — как-то посоветовала ему поговорка. «Семь раз отмерь!» Потрясенно повторил он и сделал эти слова своим жизненным девизом. Вооружившись до зубов рулетками, линейками, транспортирами и штангенциркулями, он с головой погрузился в процесс. Прошли годы. Его арсеналу измерительных инструментов могла позавидовать любая лаборатория. Он совершенствовал их, придумывал новые, разрабатывал все более и более точные методы. Он писал научные статьи, где увлеченно рассказывал, как заставить погрешность измерения побыстрее устремиться к нулю. И упомянутая погрешность с радостью подчинялась ему. «Дядя — большой ученый и хорошо зарабатывает. Будешь делать уроки — станешь похожим на него», — твердили соседки детям-первоклассникам. «Он гениален!» — с грустью вздыхали академики и члены-корреспонденты. Но в хмурые осенние вечера он тоскливо всматривался в переплетение дождевых дорожек на стекле и беззвучно шевелил губами. «Семь раз отмерь», — твердил он как заклинание. «Мне только кажется, или я действительно упустил что-то важное? Там были еще какие-то слова? Ведь он так и не сшил ни одного костюма». Наталья Ливнева. Призвание. Миниатюру читал Олег Булдаков.